первая. А вот это уже интересно. Пробормотала Катя, внимательнее вглядываясь в газету, едва ли не касаясь той носа. Хотя чему тут удивляться? Последнего клиента они еле как выпроводили под белые ручки. Макс сразу же запер дверь, чтобы никто больше не нагрянул. Ну а Алина с Катей, дежурные официантки, принялись наводить порядок в баре. Вернее, наводила его Лина, а Катя решила передохнуть и почитать свежую прессу на сон грядущий. Что именно? Не переставая протирать столы, поинтересовалась Лина. Катя развернулась на крутящемся табурете, на котором восседала нога на ногу, точно возомнив себя вип-клиентом, и потрясла в воздухе газетой. А вот это объявление одно. Кать, я так устала, что мне не до ребусов. Какое объявление? Лина спрашивала больше не из любопытства, а чтобы хоть что-то говорить. Спать хотелось жутко, глаза практически слипались. Макс так и вовсе уже дремал на своем стуле возле входа, и, глядя на него, спать хотелось еще сильнее. Последний пропойца засиделся у них аж до часу. Он все заказывал и заказывал себе выпивку, пока не спьянился до такой степени, что начал заваливаться на бок, рискуя оказаться под столом. Вот тогда Макс и разобрался с ним в своей вежливой манере. «Модельное агентство «Шанс» объявляет кастинг», — торжественно зачитала Катя. «И что?» «А то, что ты пойдешь туда и выиграешь?» «Точно, прямо сейчас. Все брошу и отправлюсь на кастинг». На последнюю реплику Лины Катя вообще не обратила внимания, вновь уткнувшись в газету. «Итак, что за требования они тут предъявляют? Возраст не старше 22. «Вписываешься, хоть уже и не первой свежести», — хихикнула Катя, тогда как Лина уже ее слушала в полуха. «Рост не ниже». «Лин, у тебя какой рост?» — прокричала она через весь зал, да так звонко, что даже Макс встрепенулся. 1,77 м, — устало отозвалась Лина. Она уже и не рада была, что проявила любопытство. «Кать, ты бы лучше полы помыла». «Да помою сейчас, будь спок», — отмахнулась-то. «Симпатичная внешность. Ну, с этим у нас полный порядок. Конфетка вкусная, дайте ей только приличную обертку». «В общем», — соскочила она с табурета и засеменила к Лине. «Ты подходишь всем их требованиям». «Кать, ни на какой кастинг я не пойду», — повернулась к подруге Лины и вручила то ведро со шваброй. «Живо мой полы, пока я тут сознание от недосыпания не потеряла. Да и Макса жалко». «А чего этому бугаю будет? Не он целый день с подносами таскался, да шлепки по мягкому месту получал?» — возмутилась Катя, но ведро приняла. «А на кастинг пойдешь. Тебе надо, ты иди», — огрызнулась Лина, задергивая шторы на окнах. «Издеваешься, да? Каракатиц на подиум не выпускают», — тут же надулась Катя. Ну да, росточком она не вышла, Лине доходила примерно до плеча. Но всем остальным природа ее не обделила, грех жаловаться, о чем ей Лина и поспешила сообщить. «Слушай, ну не упрямься, а?» — подошла к ней вплотную подруга и доверительно заглянула в глаза. «Нам же главное, чтобы хоть кто-то зацепился в этой жизни. Пройдешь кастинг, а там и для меня местечко тепленькое найдешь. Надоела эта нищета, сил нет». Горестно вздохнула Катя. «Хочу вырваться из этого прокуренного бара». Лине тоже надоело все. Но только она даже себе боялась в этом признаваться. Как-то с Катей они обе подобрались из малоимущих семей, сдружились еще в школе и во всем друг друга поддерживали. А сразу после школы Катя устроилась в этот бар, чтобы подзаработать денег на обучение. Теперь вот откладывала каждую копейку. Лина провалила вступительные экзамены в институт и тоже пошла работать в тот же бар по протекции Кати. А потом и мама заболела. Не смогла больше ходить на завод. Так вот и жили они теперь, на зарплату Лины и пенсию по инвалидности мамы. А еще и Горка был, 14-летний оболтус, которому отчаянно была нужна твердая мужская рука, а окружали его одни бабы, как он сам говаривал частенько. «Я тоже хочу», — задумчиво отозвалась Лина. «Вот и ладненько», — обрадовалась Катя. «Завтра в 9 зайду за тобой. Думаю, за час успеем допереться до другого конца города». «Куда еще ты собралась завтра меня тащить? Выходной же, я выспаться хочу». «Как куда? А кастинг же?» «Кать, ни на какой кастинг я не пойду. Сказала же», — отвернулась от подруги Лина. «А я тебе говорю, не пойдешь, а побежишь». «Все, хватит об этом. Давай закончим по-быстрому и домой». В корпоративное такси с сонным таксистом они забирались, практически засыпая на ходу. Лина даже успела вздремнуть и разбудил ее Катин тычок под ребра. «Завтра в 9!» — крикнула подруга ей вдогонку. Но Лина сделала вид, что не услышала, и поспешила скрыться в подъезде. Открывать дверь в квартиру старалась бесшумно, но мама все равно услышала и вышла сонная в прихожую. «Чего так поздно?» — спросила она у Лины, забирая полный пакет. «Так получилось. Мам, там пахлава, надо в холодильник убрать. Заказали 10 штук, а 8 остались нетронутыми». «Егор обрадуется», — кивнула мать и скрылась в кухне. В работе официанткой в баре были свои плюсы. Частенько получалось собирать со столов нетронутую еду, особенно с банкетных. Лина не считала это объедками, не страдала излишней гордостью. В условиях жесточайшей экономии все средства были хороши. Мама сначала брезговала, а потом и она смирилась. Все ж какая-никакая, а экономия. Сил хватило, чтобы только умыться и переодеться в пижаму. «Ужинать будешь?» — выглянула из кухни мама. «Нет, я спать». «Доча, дочь». Лина прекрасно слышала маму, как и понимала, что та ее пытается разбудить. Но так не хотелось просыпаться. Она видела какой-то чудесный сон, как сказка. Кажется, в этой сказке даже был принц. Она была принцессой. И на самом интересном месте, когда принц собирался поцеловать принцессу, в сон ворвался мамин голос. «Там прискакала твоя ненормальная подружка и говорит, что вы куда-то опаздываете». «Катя?» И тут она вспомнила то, о чем умудрилась забыть вчера, вернувшись домой. Ну и Катя не заставила себя ждать, врываясь в комнату Лины, как небольшой, но очень энергичный ураган. «Так и знал, что ты спишь», — приосанилась она, сукоризной глядя на подругу. «Подъем и ванную. Хорошо я сообразила прийти пораньше, но времени у нас в обрез. Цигель-цигель, алю-лю», — постучала она по циферблату своих наручных часов. Спорить с Катей себе дороже. Это Лина усвоила еще в школе. И если та что-то вбила себе в голову, то переубедить ее не сможет никто. А сейчас она решила сделать из Лины модель, для начала прогнав через унизительный кастинг, который, скорее всего, закончится полным фиаско. Но об этом, как и о том, что будет чувствовать Лина потом, Катя не думала. Подавив зевоту, Лина встала и поплелась в ванную, на всякий случай припечатав подругу ненавидящим взглядом. Через 5 минут вернулась умытая и причесанная. Ну как причесанная? С волосами она предпочитала ничего особенного не делать, даже лишний раз не касалась их щеткой. Будучи блондинкой от природы, волосы свои Лина считала слишком жидкими и ломкими, а потому ни в какие косы или пучки не собирала их, оставляя свободно спадать на плечи. Ну или порой скалывала заколкой в хвост. «Выглядишь слегка помятой», — придирчиво осмотрела ее Катя. «Но это вижу только я. Для всех остальных ты писанная красавица», — довольно улыбнулась она. «Чего застыла?» — тут же прикрикнула. «Живо одевайся и потопали. Опоздаем ведь?» Лина бы и рада была опоздать на предстоящий позор, но никто ей этого не позволил. Уже через 10 минут они бодрым шагом выходили из подъезда под моросящий осенний дождь, а еще через 5 заскакивали в подъехавший автобус. Кастинг проводился в местной филармонии. Небольшой холл уже был заполнен девушками, когда Лина с Катей вошли внутрь. «Ничего себе!» – присвистнула Катя. «Сколько желающих!» Она сощурилась и неторопливо обвела всех внимательным взглядом. «Половину можно сразу смело отбросить», – удовлетворенно произнесла. «Такие же каракатицы, как и я». Лина поймала себя на том, что волнуется, словно сейчас на самом деле решалась ее судьба. А ведь выходила из дома она с намерением развеяться и отвлечься, и уж точно ни о какой победе в кастинге не думала. «Пойдем», — потянула ее за руку подруга, что-то разглядев в толпе девушек. Этим что-то оказался стол, за которым велась регистрация участниц кастинга. Ответив на все вопросы и получив порядковый номер, Лина с Катей отошли к окну. Волнение все нарастало, и Лина не знала, что с этим делать. От регистратора они узнали, что кастинг будет проводиться в 3 этапа. Все сегодня, и на каждом из этапов будут отсеиваться претендентки, пока не останется 3. Победительницу выберет лично хозяин агентства «Шанс», проведя с каждой приватную беседу. «Не дрейфь, я в тебя верю», – почему-то вполголоса подбодрила Лину подруга. Предосторожность была лишней, потому что в холле стоял довольно громкий гул, но, видно, и Катя прониклась волнительностью мероприятия. Через какое-то время, когда волнение Лины достигло пика, в холл вышла крашеная блондинка с высокой старомодной прической и громко похлопала в ладоши, призывая всех к тишине. «Внимание! Участницы кастинга! Все пройдите в балетный класс!» Указала она на распахнутые за спиной двери, через которые просматривался длинный стол с судьями за ним и зеркальные стены. Лина в ужасе взглянула на Катю. Но та на нее не смотрела, а занималась тем, что стягивала с нее куртку и поправляла волосы. Окинув подругу оценивающим взглядом напоследок, показала большой палец и подкрепила жест словами. «Супер! Топай!» – подтолкнула она Лину в спину. На негнущихся ногах Лина входила в балетный класс и выстраивалась вместе с остальными участницами кастинга возле перекладины. Девушек оказалось не то чтобы очень много, но шеренга выглядела внушительной. Судей было 4. Та женщина, что их пригласила, еще одна помоложе и 2 типа амбалистой наружности, больше походившие на телохранителей. У одного в ухе был вставлен наушник, к которому он периодически прижимал пальцы, словно внимая чему-то. Другой бугай жадно рассматривал переминающихся девушек. И лично Лине его взгляд очень не нравился. Ничего не происходило, пока тот, что был с наушником, не написал что-то на бумажке и не передал женщине с высокой прической. Девушки притихли, понимая, что сейчас вынесут первый вердикт. «Внимание! Чьи номера я сейчас назову, останутся. Остальные могут быть свободны», – будничным тоном сообщила блондинка и начала перечислять номера. С опозданием Лина догадалась взглянуть на табличку, что держала перед собой. Номер 33. Почему-то это показалось ей символичным. И тут же именно он прозвучал последним. Когда их осталось 12, как быстренько прикинула Лина, блондинка снова заговорила. «Сейчас все вы пройдете в раздевалку, где вам предложат вечерние платья. Надеваете их и возвращаетесь в класс для 2-го отборочного этапа». Девушки потянулись гуськом в раздевалку, и Лина за ними, чувствуя себя участницей какого-то фарса и не в силах избавиться от этого ощущения. Ей досталось платье с черным бархатным лифом на бретельках и шелковой юбкой цвета чайной розы, струящейся по ногам и застилающей пол вокруг них. Очень красивое платье. Даже шикарное. Первый раз мелькнула мысль, что если тут учат показывать такие, то она не против. Остальные девушки тоже все выглядели шикарно, и второй мыслью Лины стало, что соревнование ей предстоит нешуточное. 2-й этап проходил по той же схеме. Блондинка зачитала номера, что должны были остаться, с бумажки, которую передал ямбал с наушником, и снова номер 33 прозвучал последним. Теперь девушек осталось 6. Когда Лина шла в раздевалку, чтобы на этот раз переодеться в старинное вечернее платье, правда, она совершенно не понимала, для чего. То есть с головы не шла считалочка. Про 10 негритят. На этот раз Лине досталось темно-бордовое платье из велюра с открытыми плечами и верхом корсетного типа. Юбка была настолько пышной, что Лине показалось, что только она занимает добрую половину тесной раздевалки. А верх она сочла неприлично открытым. Грудь из него практически вываливалась, как она не подтягивала платье вверх. Ну ничего, эту неприятность она тоже переживет. Как говорит Катя, 5 минут позора и можно считать денежки. Правда, это она говорит о бомжах, собирающих бутылки. Когда Лина поймала на себе сальный взгляд борца сумо, что был без наушника, то почему-то решила, что и этот этап она пройдет. Только вот ни эта мысль, ни сам взгляд ей, ох, как не понравились. «Жду вас завтра, уже в агентстве ровно в 10. Блондинка назвала адрес, недалеко, кстати, от дома Лины, и отпустила прошедших удачно кастинг 3 участниц по домам. Лина переоделась в свою одежду и вышла к Кате. «Уже? Так быстро?» – удивилась та. Она сидела на подоконнике и читала книгу. Сразу становилось понятно, что настроилась Катя на длительное ожидание. «Долго ли, умеючи?» – пробормотала Лина. Она все еще никак не могла избавиться от неприятных ощущений. Даже сама толком не понимала, чем тем были вызваны. «И?» – вопросительно смотрела на нее Катя с затаенной надеждой в глазах. «Завтра в 10 нужно быть в агентстве, где состоится приватная беседа с хозяином». Машинально повторила Лина слова блондинки. «Только я завтра не могу. У меня смена». «Сбрендила, что ли? Конечно, можешь. Я тебя подменю. И наведи завтра мейкап, пожалуйста», — сурово добавила Катя.